наши советы. Нам хочется дела, мы тоже хотели танцевать до рассвета. Крутые коктейли, отдыхать в Кушавели, леить модели, летать на ракете, решать все проблемы, мы все бы сумели. Придет наше время. Нам хочется дела, мы тоже хотели танцевать до рассвета.